Хмырь. Хмырь ошивался в районе продуктового ларька, правдами и неправдами заколачивая ровно столько, сколько нужно на выпивку и расплату с участковым. Напившись в ближайшей забегаловке, он плелся в берлогу, в комнатушку к своей сожительнице, распевая на весь Ибанск непристойные песенки. «Сногсшибательный успех! И ура! Ну вот потеха! Раздолбали мы их всех! И теперь нам не до смеха!» Поэт-лауреат, опустившийся в народ с целью стать его вожаком, презрительно кривил истонченные завистью губы потасканного импотента-гомосексуалиста. Он считал, что это не искусство. Но хмырю было наплевать на мнение любимца ООН и молодежи, так как он сам категорически отрицал свою причастность к искусству. И он продолжал орать благим матом. «На кого теперь валить? Со жратвой недостачей? Кто поможет нам покрыть в освоении неудачи?» Этого поэт стерпеть не мог и побежал жаловаться. Хмыря забрали. В каталажке он выцарапал ржавым гвоздем прямо под портретом Заебана апологетический стих. «Демократии наших рай ширится и прочится. Куда хочешь удирай, говори, что хочется». Но удирать было уже некуда, так как везде был Ибанск. И на месте Парижа Ибанск, и на месте Нью-Йорка Ибанск, и даже на месте Лондона Ибанск. «Я б удрал, да вот беда, удирать-то некуда». И говорить было нечего, так как все было уже сказано, и без всяких последствий. Я бы что-нибудь сказал, да от слов эффект пропал. «Не знаю, как с точки зрения поэзии, — сказал коридорный, — но по содержанию правильно». Потом выяснилось, что хмырь — единственный и последний ибанец с нулевым уровнем сознательности. «Как так?» — удивились сотрудники ООН. «Ибанец и без наград, степеней и званий? Не может быть такого!» И хмыря отпустили домой как резерв, за счет которого в дальнейшем будет происходить прогресс общественного сознания.